Явление третье. Наблюдатель Дульчин Салай Салтаныч. Дульчин. «Где тебя черт носит, Салай Салтаныч, с неудовольствием?» «Что я тебе? Здесь я?» Дульчин. «Вижу, что здесь. Давеча где был? Я заезжал к тебе, Салай Салтаныч». «Что тебе? Зачем я тебе?» Дульчин. «Я тебе деньги привозил, заплатить хотел, Салай Салтаныч». «Зачем торопиться? Не надо торопиться. Завтра получу». Дульчин. «Да, получишь. Как же, держи карман-то. Было бы что получить-то». Салай Салтаныч. «А мне что? У меня документ. Не заплатишь, заставит заплатить». Дульчин. «Послушай, Салай Салтаныч, да неужели подождать не можешь?» Салай Салтаныч. «Чего ждать? Себе деньги нужно. Вам давай, вам жди, а сам занимай. Теперь всем нужно. Хорошие люди, верные просят». Дульчин. «Подожди хоть месяц, Салай Салтаныч. Зачем пустяки говорить? Теперь нет, а через месяц где возьмешь?» Дульчин. «Юлия Павловна заплатит, Салай Салтаныч». «Шути, шути. Был ей кредит. Последний дом заложила. Какой кредит?» Дульчин. «Да у нее еще много осталось, Салай Салтаныч». «Осталось? Заплати сейчас, а ждать месяц ничего не будет, все промотаешь». Дульчин. «Ну, делай, как знаешь, провались ты. Ты меня грабил, а не хочешь никакого одолжения сделать, Салай Салтаныч». «Люди берут деньги, спасибо скажут, а тебе давай ты бронишь. А что ты был? Я тебе жизнь давал, человеком сделал. Кабы умен был, барином жил, и тебе хорошо, и мне хорошо. Кто виноват? Сама себя бьет, кто нечисто жнет». Дульчин. «А вот я застрелюсь завтра, вот ты знай, Салай Салтаныч». «А мне что, стреляй? Была не была, все одно. Мне что жалеть? Ты не будешь, другой будет, все равно». Дульчин. «Вот я лучше тебя. Ты меня не жалеешь, а я тебя жалею и люблю, и докажу это». Салай Салтаныч. «Что говоришь? Чем докажешь?» Дульчин. «А вот Бог даст, ты будешь в остроге сидеть, я тебя навещу и калачик подам». Салай Салтаныч. «Спасибо, спасибо. Я тебя прежде навещу. 5 копеек калач принесу». Дульчин. «А ты слышал? Говорят, Прибытков за внучкой 500 тысяч дает». Салай Салтаныч. «Слышал, говорят. Кто говорит? Какой народ, кому верить? Дедушка здесь, я спрошу. Он скажет, верить можно, купец обстоятельный. Я пойду его искать, ужинать с ним надо». Дульчин отходит в глубину к лестнице. Наблюдатель. Салай Салтаныч. Салай Салтаныч. «А, здравствуй, что тебе?» Наблюдатель. «Ты не беспокойся, ты с Дульчина деньги получишь». Салай Салтаныч. «Почем знаешь?» Наблюдатель. «Получишь. Только не оттуда, откуда думаешь». Салай Салтаныч. «Тебе поверю, ты все знаешь». Наблюдатель. «Наверно, получишь. Будь покоен». Салай Салтаныч. «Хорошо, будем ждать». Уходит. Из глубины выходят Глафира Фирсовна и Пивокурова.